Глава 9. Я сижу на диване и снова проигрываю видео с футбола, подняв телефон к уху. Да, Беатрис сказала очень плохие вещи обо мне, но я ее знаю. Она это не всерьез. У нее что-то случилось, и я обязательно узнаю, что именно. В голову приходит мысль: она забеременела, а Крейг не хочет еще одного ребенка. От этой идеи меня коробит. Мне знакома история про нежеланного ребенка. А вдруг это правда? Может, он угрожал разрывом, сказал, что переедет на Бора-Бора или еще куда-нибудь, чтобы там предлагать услуги хиропрактики путешественникам после долгих перелетов? Боже, тогда нет ничего удивительного в том, что Беатрис расстроена. Но я верю в то, что они разберутся до родов. В любом случае, их проблемы меня не касаются. Как Вивиан и сказала, она просто обо мне забыла. Может, тогда это я ужасная подруга, раз Беатрис может забыть обо мне, и ей некомфортно ко мне обращаться. Я размышляю, стоит ли снова пробовать что-нибудь организовать, и решаю, что вечеринка все исправит. Чаепития недостаточно, слишком небольшое мероприятие, все равно, что кофе выпить. Я закачу грандиозную вечеринку, которая докажет, что я не просто хорошая, а отличная подруга. Я пишу Мел. Она умеет сделать погорячее. Она точно знает, какую именно вечеринку мне лучше устроить. Я печатаю сообщение и понимаю, что Беатрис и к ней относилась не очень. Я. Можешь пораскинуть мозгами, какую вечеринку лучше устроить? Мел. Если ты приглашаешь соседок, то ты уже в минусе. Мел считает, что все женщины в Спрингшире — твари. Мать-одиночка в Спрингшире — все равно, что ведьма в воскресной школе. Мел сразу поняла, как тут обстоят дела, и заказала себе футболку с алой буквой «А». Она говорила, что никогда не изменяла бывшему мужу, но дразнить соседей ей нравилось. Мел постоянно не приглашали на соседские вечеринки, потому что у нее не было мужа. Не я их устраивала, поэтому мне казалось, что я не могу ее пригласить. Каким-то образом она все равно узнавала о вечеринках, наверное, из соцсетей, и приходила в топики с глубоким вырезом. И ей было плевать. Остальные ни за что не выставили бы грудь на показ. Им приходилось давать подзатыльники мужьям, которые пялились на ее второй размер, который с помощью бюстгальтера с пушапом выглядел как четвертый. О своем муже я не переживала. Он постоянно видит грудь на работе. Одним бюстом больше, одним меньше. Не успеваю я ответить, как приходит следующее сообщение. «Мел, устрой вечеринку с Дилда». Я давлюсь кофе. Я... Тогда они точно все взбесятся. Мел. «Ага. Ладно, я поняла. Тебе надо на какую-то долю оставаться нормальной. Как насчет мексиканской вечеринки?» Я задумываюсь над этой идеей и вдруг вспоминаю прошлое лето. Мы с Беатрис потягивали Маргариту у бассейна. Я сказала, надо устроить мексиканскую вечеринку. И она ответила, о, точно. Меня охватывает прилив энергии. Отлично придумано. Мел, а пиньяты забей искусственными вагинами и держи камеру наготове, чтобы заснять их обалдевшие лица. Меня распирает от смеха. Вот бы Мел никуда не уезжала. Прежде чем я успеваю ответить, она присылает следующее сообщение. «Мел, бросай ты эту затею. Лучше приезжай ко мне в Нью-Йорк». Мел зарабатывала больше, чем любой мужчина в радиусе 5 кварталов, и ее репутации это тоже не помогло. Ходили слухи, что она работает экзотической танцовщицей. Но если быть точной, они говорили, что с таким потрясным телом только ею и быть. Они умалчивали про ее диплом Йельского университета и про то, что ее можно легко найти в интернете в списке лучших финансовых консультантов страны. Им стоило бы ломиться в ее дверь и просить инвестиционного совета. Лично я считаю, что они просто завидовали Мел. «Как женщина смеет зарабатывать больше моего мужа? Да бросьте, поди не 1950 год на дворе». Хотя, если взглянуть на наши дома, вполне можно подумать, что мы вернулись в прошлое со всеми этими домохозяйками и белыми заборчиками. Вот уж не думала, что в 50-х женщины держались только на алкоголе с раскрошенными таблетками. Я знаю об этом, потому что сама подумывала так сделать. Когда Мел переезжала, никто не устроил ей проводов и даже не удосужился помахать рукой. Но я не Мел. Мне по-прежнему нужно жить здесь и хорошо себя вести. Мексиканская вечеринка с пиньятами, забитыми бутылками с ликером, фонарики в виде чили. Мы танцуем сальсу. Я справлюсь. Мы снова будем друзьями. Будем обниматься, покачиваться и петь «Левин ла вида лока».